4. Знаю, что многие люди мечтают быть лидерами, командирами, начальниками. Но этого им от чего-то в жизни осуществить не удается. Приходится наблюдать, и не раз, как такие граждане, получив самую незначительную власть, неузнаваемо изменялись. Самому мне власти, а значит, ответственности за порученное дело, за судьбы подчиненных людей никогда не хотелось. Всегда стремился всеми возможными способами это избежать, отстраниться. Но неизменно на протяжении всей жизни, как некий рок, пришлось нести подобный груз ответственности. Первой должностью в моей судьбе было назначение командиром отделения в нашем взводе. Взвод — 30 человек, в нем 3 отделения. С присвоением звания ефрейтора. Это самое низшее из всех возможных воинских званий. Существует такой анекдот. В увольнении ефрейтор проходит мимо генерала, не отдавая тому честь. Генерал возмущенно его останавливает и требует объяснений, почему такое неуважение к старшему по званию. «Товарищ генерал», — отвечает ефрейтор, «если мы, командиры, между собой начнем ссориться, что же станет с армией?» Я никогда не был похож на этого ефрейтора, хотя несколько раз вдруг взбрыкивал и не отдавал положенной по строевому уставу чести старшим по званию. Кстати, и сам себе не всегда мог объяснить, почему так поступал. В подобных случаях, видимо, что-то действует вне нас, помимо нашей воли. В общем, командовал отделением довольно формально и для подчиненных безобидно. Только выполнял необходимые служебные обязанности, давал команды на построение, докладывал о выполнении отделением поручений замком взвода, ходил старшим в наряды и не более того. Потому в передовиках не числился. Вместе со всеми, когда взвод оказывался дежурным по части, отправлялся на расчистку дорог от снега, уборку коридоров в учебном корпусе, чистил картошку в столовой, там же мытье посуды, алюминиевые тарелки и ложки, эмалированные кружки. Заступал в караулы. Последнее началось после принятия новобранцами в воинской присяге. Намного позже, в 90-е годы, а значит 20 лет спустя, я часто вспоминал такие слова от той присяги. «Я клянусь до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил СССР я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа». Сколько же людей нарушило ее в самом начале 90-х годов? Но ведь существует мистика клятвы. Потому так много и пришлось нам хлебнуть в тот период выживания России. Впрочем, я невольно отвлекся от своей темы. До этих немыслимых в то время испытаний было еще далеко. Тогда же, в морозный холод, вдоль своего поста у опломбированных дверей и ворот складов с вещевым довольствием, с карабином СКС, самозарядный карабин Симонова, за плечом. И хоть при разводе наряд заряжал оружие боевыми патронами, но начальник караула при инструктаже все-таки предупреждал, чтобы в случайного нарушителя, не отвечающего установленным паролем на окрик «Стой, кто идет», сразу не палили, а вызывали разводящего с подкреплением. Холодные зимние елецкие ночи по-особенному запечатлелись в моей памяти. Хрустел под валенками снег. Мороз обжигал лицо, высокие прямые белые столбы поднимались из труб городских котелен в усыпанное звездами промороженное небо. Эти столбы доходили в темно-синем пространстве до определенного предела и, ломаясь под углом в 90 градусов, продолжали струиться уже параллельно земле, постепенно размываясь и расширяясь. Небо бесконечное, чистое. Тишина вокруг лишь изредка нарушается проходящим невдалеке по высокой насыпи поездом, направляющимся к мосту через реку Сосна. Монотонный стук колес на стыках рельс, да тревожный гудок маневрового тепловоза на железнодорожной станции. Вот и все посторонние звуки. Как же в эти часы сладко думалось о далеком доме, об оставленных девчонках, которых не доцеловал, и с которыми только начинались завязываться серьезные отношения. Обо всем том, что оставил в другой, теперь казавшейся такой далекой, гражданской, вольной жизни. А еще с нетерпением ожидалась смена караула, и час на морозе ощущался не имеющим предела, нескончаемым. Но вот идет смена. Ее приближение слышно издалека, по хрусту заледенелого снега на тропинке. И хоть в свете фонарей прекрасно видишь, что это наш старший сержант, замком взвода, ведет твоих сослуживцев, соседей по койке, менять караул, все равно, как положено, по уставу кричишь: «Стой, кто идет?» Тебе отвечают паролем, подходят. Тот, кто заступает на твой пост, вместе с сержантом проверяет сохранность пломб на дверях и воротах. Остальная группа стоит немного поодаль, терпеливо дожидается. Все на месте, не тронуто, не нарушено. Тогда снимаешь себя, отдаешь сменщику тяжелый, длиной почти до земли, овчиный тулуп. Тут же ощущаешь, насколько без него в одной шинели холодней. Невольно вздрагиваешь и встаешь в хост группы. Ведомая сержантом, она быстро, почти бегом двигается дальше по установленному маршруту к следующему посту. Там происходит то же самое, только у фургонов с оборудованием. И так далее, пока все посты не будут сменены. Подходим к караульному помещению. Перед ним на площадке у специального стенда разряжаем карабины, вынимаем обоймы с патронами, убираем их в подсумки. Заходим в долгожданное тепло хорошо натопленного помещения. Тут бы лечь на деревянные нары в комнате отдыха, согреться, уснуть. Но начальник караула, невысокий, сухощавый, пожилого возраста капитан, которого явно не сложилась армейская карьера, раз срок вышел, а он так и не выбился в старшие офицеры, так и не получил погоны с двумя просветами и хотя бы с одной звездочкой побольше. Требует зубрежки наизусть статей устава караульной службы. От недосыпа, усталости ничего не запоминается. В чем-то обязательно ошибаешься, какие-то слова и фразы произносишь либо неправильно, либо не в том порядке, не в той последовательности, в какой они напечатаны в книжке. Капитан недоволен, неумолим и безжалостен. Он отправляет продолжать учить устав. Самому ему, видимо, не спать всю ночь. Может быть, если бы и захотел, да не уснуть. Возраст. А каково нам? Но, наконец, экзамен принят. Какое же это блаженство! Постелить шинель на окрашенной доске широкого, общего для всей смены, топчана. Лечь, не снимая сапог. Вдруг тревога. Должен быть готов сразу выдвинуться на защиту порученного к охране объекта. Вытянуться всем телом и закрыть глаза. Всего-то осталось минут 20 отдыха. 3 смены в карауле. Одна на посту, одна бодрствует в караульном помещении, одна отдыхает. Мое время для сна почти завершилось. Но и эти 20 минут блаженства. Как сладко спится на родной шинели. И тяжесть сапог на ногах не помеха. А вот не постели шинель, на голых досках не уснуть, как бы утомлен не был. Шинель — замечательное изобретение человечества для военной службы. И все-таки в карауле нести службу было лучше, чем работать на кухне. Там, скользя по жирному плиточному полу, приходилось таскать груды алюминиевой посуды, мыть ее в трех ваннах. К Кипяток обжигал руки, намыленная обезжиривателем посуда выскальзывала, затем в холодной воде ее приходилось ополаскивать, вынимать на стол. Все это в полуподвальном чаду, под сводами старинной казармы, при неусыпном контроле недовольного, озлобленного прапорщика. Во время наряда по кухне самым спокойным и чистым местом оказалась хлеборезка. Там трудился порядочный, добродушный парень, с которым мы оказались в приятельских отношениях. Как-то раз, вернувшись после смены в казарму, он рассказал случай, который его буквально потряс. Дело в том, что на территории части располагалось небольшое подразделение стройбата, которое завершало отделку двухэтажного корпуса новой столовой. Мой сослуживец, закончив работу, уже закрыл окно хлеборезки, когда в опустевший зал столовой зашел стройбатовец, принадлежавший к одной из южнокавказских национальностей. Постучал в опущенную фанерную створку окна и попросил продать ему хлеба. Ответственный за порученное дело солдат отказал строителю. «Я не могу этого сделать, это невозможно. Мне этого делать никто не разрешал, тут хлеб не продается». «Запомни», — нравоучительно промолвил пришедший, «не все в мире продается, но все покупается». Стройбатовец ушел ни с чем. Мой знакомый не мог нарушить приказание командира пойти против совести, но услышанная фраза потрясла его чистую душу. Надеюсь, что не поколебала.